не такой, как другие. Макси и Амелия наелись до отвала и округлились так, что могли бы не идти, а просто катиться до своей комнаты. Приключение в королевстве зверей потребовало от них больше сил, чем им казалось. И теперь им не терпелось запрыгнуть в свои маленькие кроватки-коробочки и уткнуться носом в подушку. Но только Амелия натянула на голову одеяло, как Макси закричал, что она взяла его подушку. Он так решил, потому что увидел на ее подушке зеленых лягушек, а зеленые были у него. Но Амелия удивилась и сказала, что на ее подушке лягушки красные. Макси ни на секунду ей не поверил и позвал Камилу. Пусть придет и разберется. Камила заглянула в шкаф и увидела, что Макси стоит в своей коробке и взволнованно указывает на свою подушку. «Вот скажи, какого цвета на ней лягушки?» «Зеленые», — ни секунды не сомневаясь, ответила Камила. «Ну что ты, они же красные!» «Вовсе нет. На твоей подушке лягушки зеленые, а у Амелии красные». «Вот именно!» — крикнула Амелия и, довольная, упала на спинку и замахала в воздухе лапками. «Кажется, Макси не различает цвета, Камила!» Макси покосился на сестру. «О чем это она?» «Не различает цвета? Как это?» Камила объяснила, что некоторые люди, а иногда даже мыши, дальтоники. Они от рождения не различают цвета. Они видят их иначе, чем все остальные. Но Макси все равно ничего не понял. «Это значит, что ты особенный», — сказала Амелия и ласково улыбнулась брату. «Не такой, как другие». Тогда Макси гордо выпрямился. «Ну ладно, тогда я не против», — ответил он и рассмеялся. «А теперь, Камила», — продолжил он, — «мы должны хорошенько выспаться. Завтра нам предстоит длинный-длинный день». «Точно! Длинный-предлинный! Ведь мы будем искать дыры в стене!» — выпалила Амелия. «Дыры в стене?» — удивилась Камила. «Ну, в общем, дыры и дыры», — попытался вывернуться Макси. «Не в стене, а в носках. Вот их мы и будем искать», — сказал он и сердито зыркнул на сестру. Амелия, кажется, поняла, что снова сболтнула лишнее, и провела лапкой по рту, словно застегнула застежку молнию. Макси удовлетворенно улыбнулся и посмотрел на Камилу. «Что ж, спокойной ночи!» — поспешил сказать он. «Спокойной ночи, миленький! Хороших снов!» — ответила Камила и направилась к двери. «Погасить вашу лампу?» «Нет, не надо! Пожалуйста, оставь ее включенной!» — попросил Макси. Когда Камила наконец ушла, он вздохнул с облегчением. Амелия виновато посмотрела на брата и призналась, что все время забывает, что им нельзя рассказывать о дыре в стене. «Ладно уж», — вздохнул Макси, укладываясь в кровать. Он закрыл глаза и представил секретный туннель, по которому они попадали в королевство зверей. «Как ты думаешь, когда появится новая дыра?» — спросила Амелия. «Не знаю. Тата ведь говорил, дыра может появиться где угодно и когда угодно, так что...» «Я так хочу снова встретиться с Тата, а еще увидеть золотой сыр. Интересно, какой он?» «Наверное, это самый лучший сыр на свете», — сказал Макси и добавил радостно. «Представляешь, Амелия, у нас есть свое собственное королевство!» «Да...» «И Тата знает наших маму и папу», — счастливо вздохнула мышка. «Интересно, как они и где?» — прошептал Макси. При мысли о маме и папе в уголке глаза у мышонка появилась слезинка, но он поспешил ее смахнуть, чтобы сестра не заметила и тоже не загрустила. «Знаешь что?» — сказала Амелия. «Мне кажется, что с ними все хорошо». «Да, хочется верить. Давай надеяться на лучшее, пока не узнаем, что и как», — предложил Макси. «Что ж, пусть так и будет», — согласилась Амелия, а потом они замолчали. Решив, что с родителями все хорошо, мышата почувствовали себя увереннее. Это лучше, чем вообще ничего не знать. «А Чарли-то какой красавчик!» — вдруг сказал Макси. Только надо, чтобы кто-то помогал ему расчесывать его огромную львиную гриву». «Но, Макси, звери не причесывают постоянно свой мех, как это делаешь ты. Ты такой щеголь!» Макси хмыкнул. «Никакой я не щеголь. Просто слежу за своей шубкой, и чтобы прическа была в порядке», — ответил он, поправляя лапкой челку. Вдруг Амелия села в кровати так внезапно, что Макси даже подпрыгнул. «Знаешь, что мы забыли?» — пропищала она с ужасом. «Мы забыли почистить на ночь зубы!» «Ох, и не напоминай!» — вздохнул Макси. Он вспомнил белую замазку и веник, который Камила упорно называла зубной щеткой. «Всем же видно, что это веник!» — думал Макси, сердито морща нос. «Ну ладно уж, если это поможет защитить его от зубных троллей кариуса и бактериуса, про которых читала им Камила, может, и стоит постараться». Мышата почистили зубы и снова улеглись. «Вот теперь спокойной ночи!» «До завтра!» – прошептали они друг дружке, прежде чем потушить маленькие ночники. А потом быстро уснули.